Уебать, еле съебался нахуй. Нихуя, блядь. Отправили на усиление, на подкрепление нахуй. 15 человек на позициях было, ебать, пришли. 300-е, 200-е, как начали поливать. Птичка срисовала нахуй. Начали стелить пиздец. С трех сторон накрыли нахуй. Ебать, Диман Булахов со мной был. Как уебало, сука, пиздец, напополам сразу нахуй схуярило. 80-ка или 120-ка, я даже хуй знаю. Ну, блядь, уебало пиздец, он с другой стороны заходил. Серега Шеменев, сука, на рации, на другую позицию заходил был. Рации молчат, нахуй, никого нету. Съебался, не знаю, один остался, не один. Сука, пришли там куски мяса, куски крови, ебать, урод. Там просто творится пиздец, полнейший пиздец. Сука, я съебался, не знаю, один, не один. Может, кто-то еще куда-то съебся, но, блядь, я думаю, роте пизда, роту разъебали, блядь. Ротный гондон, сука, отправил. Знал же, что там пизда творится с автоматами, хули мы там сделаем. Арты, блядь, поддержки никакой, арты никакой, нахуй. Ничего нигде не стреляет. По нам с трех сторон ебашут. Там две бэхи работало в стороне. Как уебало, блядь. Дымяра повалил, нахуй. Ну, пизда бэхом, наверное. Сожгли, нахуй. Нам по телеку пиздят, ебать, что мы абрамсы, сука, тут жгем пачки, мы леопарды, нахуй. А тут, сука, нас ебашит, нахуй. Не знаю, что делать, блядь. Где наши, где не наши, куда отступать, блядь. Ну, там реально просто мясо, нахуй. Не знаю, мам, блядь, выживу, не выживу, нахуй. Куда сейчас попаду, в какой котел, под какой обстрел, нахуй. Хуй знает. Если что, блядь. Не поминайте лихом, нахуй.